Они усматривали в этом угрозу для своих социально-политических позиций. Именно этим руководствовался Гарриман, информируя нового президента. Он высказал мнение, что поскольку русские нуждаются в американской помощи для послевоенного восстановления, они не захотят порывать США, а посему Вашингтон может без серьезного риска занять жесткие позиции по всем важнейшим вопросам. Труману это понравилось. Он сказал: «Я не боюсь русских. Я буду с ними твердым, но справедливым. Во всяком случае, русские нуждаются в нас больше, чем мы в них». После этого Гарриман принялся говорить о том, что, несмотря на все сложности, он считает возможным достичь рабочих взаимоотношений с русскими, добавив, что обе стороны должны будут сделать уступки в процессе взаимного торга. Труман согласился, что было бы нереалистично рассчитывать на стопроцентное советское согласие с американскими предложениями. Он рассчитывает на 85%. Тем самым новый президент дал понять, что намерен вынудить Москву пойти на серьезные уступки. «Я сразу же почувствовал большое уважение к Труману», — подытожил эту часть беседы Гарриман. Затем обсуждалась польская проблема. Посол, напомнив требования западных держав, предупредил, что дальнейшее давление на Москву может вызвать осложнение, что СССР, возможно, не согласится участвовать в новой международной организации, и спросил, будет ли президент готов развивать планы создания Организации Объединенных Наций, даже если русские уйдут из нее. Труман понял, о чем спрашивает его посол, но уклонился от прямого ответа. «Истина состоит в том, — сказал он, — что без русских не будет никакой всемирной организации. Вероятно, кое-кто в США думал тогда о том, что будущая международная организация может действовать и без русских, а по существу против русских. Нечего и говорить, что в такой организации безраздельно господствовали бы Соединенные Штаты. Такую организацию можно было бы назвать международной, но ни в коем случае не всемирной». Находясь в Вашингтоне, Гарриман встретился также с руководящими сотрудниками Государственного департамента. Он заявил им, что настало время устранить элемент боязни из отношения США к Советскому Союзу и показать, что американцы полны решимости настаивать на своем. Когда Гарримана спросили о позиции англичан, он ответил, что они настроены еще более решительно, однако не могут действовать в одиночку. США должны их поддержать. Все это не могло не усилить и без того распускавшиеся в Вашингтоне пышным цветом антисоветские настроения. К приезду в американскую столицу наркома иностранных дел СССР атмосфера была уже достаточно подогрета. Первая встреча Молотова с президентом Труманом, состоявшаяся 22 апреля, носила протокольно вежливый характер. Труман высказал восхищение советским народом, уверял, что намерен соблюдать заключенные между США и СССР соглашения, обещал позаботиться о том, чтобы обе страны могли следовать по пути, избранному Рузвельтом. Затем были кратко затронуты вопросы, связанные с созданием новой Всемирной организации безопасности, и состоялся предварительный обмен мнениями по польской ситуации. Каждая из сторон изложила свою уже известную позицию. На следующий день, 23 апреля, Труман созвал в Белом доме специальное совещание, на которое были приглашены руководящие деятели американского правительства: Стетиниус, Стимсон, Форестелл, Леги, Маршалл, Кинг, а также посол Гарриман и глава военной миссии США в СССР генерал Дин. Государственный секретарь Стетиниус, который сделал несколько вступительных замечаний, заявил, что в польском вопросе возник полный тупик. Через несколько часов Труман должен был снова встретиться с Молотовым, и потому он хотел проиграть сценарий предстоящей беседы, проверить намеченную аргументацию на своих советниках. Трумэн начал с того, что должен дать бой русским либо сейчас, либо никогда.